Глава 21. «Тогда действуй, но постарайся побыстрее». Фламелия кивнула и растворилась в тени, словно ее и не было. Я проводил ее взглядом, надеясь, что вампирша справится, потому что если нет, то мы все здесь сдохнем. «Всем!» — заорал я, оборачиваясь к бойцам. «Отходим к дому! Там узко! Легче держать оборону!» «А броневик!» — крикнул Сергей. «Рябов, сколько патронов?» — крикнул я пулеметчику. «Сотня, может, полторы!» — ответил тот, обрушивая очередную серию на наседающих демонов. «Тогда прикрывай отход. А как кончится, то бегом к нам!» Мы начали отступать, медленно, шаг за шагом. Юлианна прикрывала правый фланг, ее меч, не переставая, рассекал бестелесных тварей. Ксюша стреляла чуть позади, методично расстреливая тех, кто прорывался слишком близко. А я? Я просто старался не упасть. Башка раскалывалась, в глазах плыло, но останавливаться нельзя было. Мана выгорала с огромной силой, магическое ядро в груди жгло раскаленным углем. Триплексы кружили вокруг меня, формируя снаряды один за другим. Метнул в ближайшего демона, и тот вспыхнул и рассыпался. Еще один. Еще. Мана текла сквозь пальцы, как вода, но я не мог себе позволить экономить. Не сейчас. По эффективности уничтожения демонов я был даже лучше пулемета. Но что толку? Если даже разом уничтожая десяток, я в итоге выигрывал от силы 1-2 секунды, пока не появлялась новая волна. Добрались до дома. Массивное двухэтажное строение с толстыми стенами и крепкими дверями. Именно сюда мы загнали всех местных для защиты. Сергей с парой бойцов первыми влетели внутрь, остальные следом, распределяясь по окнам и проходам, чтобы держать оборону. С собой тащили и моток световой проволоки, который собирались обвесить проходы, и портативную батарею для нее. Уже ясно, что этого мало против такой орды, но это повышает наши шансы пережить эту ночь. «Рябов!» — заорал я в сторону броневика. «Давай к нам!» Пулеметчик дал последнюю длинную очередь, опустошив ленту, и спрыгнул с машины. Побежал к нам, прихрамывая и прижимая руку к раненому боку. Демоны кинулись за ним, но наши стрелки и я в том числе прикрыли бойца. Рябов влетел в дом последним, едва не споткнувшись о порог. Я тут же захлопнул дверь, и солдаты принялись ее баррикадировать. Столы, лавки, сундуки и все, что попалось под руку, становилось частью баррикады. «Окна!» — скомандовал Сергей. «Закрыть все окна!» Все понимали, что от баррикад будет не так много толку, но продолжали пытаться выиграть время. Воины разбежались по помещению, забивая ставни досками. Сергей им помогал, используя свои силы и укрепляя проходы льдом. Я в этот момент даже немного пожалел, что не взял с собой Леню. Вот уж сейчас бы его сила очень пригодилась. Пока они занимались баррикадой, я бегло осмотрелся. Тут царил полумрак, стояла неприятная духота и вонь чего-то кислого. «А где местные?» — бросил я Марцевичу, который стоял, уперевшись руками в колени и пытался немного отдышаться. «Кто внизу, кто наверху?» — неопределенно ответил он. «Большая часть в погребе, он тут огромный, чуть ли не размером с дом. Даже не пойму, зачем такой большой было делать». «Может, под склад?» — пожал я плечами. «Хотя меня это сейчас мало волновало, главное, что люди в относительной безопасности». Снаружи что-то ударило в дверь. Потом еще раз. Демоны начали штурм. «Держать позиции!» — заорал я. «Не пускать ни одну тварь!» Сергей практически закончил морозить главные окна и переключился на другие помещения. «Все-таки хорошо, что я взял его с нами. Без него демоны мрака разметали бы баррикады за считанные минуты, а так хоть выиграем дополнительные минуты для Фламелии. Если, конечно, эта рыжеволосая кровососка нас не бросила». Дом содрогнулся от мощного удара, затем еще одного, но прочный фасад пока держался, а в окна монстры уже ломились с особым усердием. «Может, попробуем гранаты?» — забеспокоилась Юлианна. «Зря потратим», — дернул я щекой. «Их осталось всего две, а один одержимый точно уцелел. Если он найдет себе целую оболочку, то гранаты нам еще понадобятся». Девушка кивнула с напряжением, уставившись на покрытые льдом и закрытые баррикадами окна. Снаружи демоны продолжали свою осаду, и наши баррикады трещали от давления. Мы сгрудились кучкой, держа оружие наготове и ожидая прорыва в любой момент. Главное, чтобы одержимый не нашел себе новую оболочку, а то с его магией от этого дома камня на камне не останется. И тут откуда-то из подвала раздался душераздирающий крик, полный боли и ужаса. Это оказалось так неожиданно, учитывая, что сами демоны не издавали никаких звуков, что мы все переглянулись, словно убеждаясь, что это не кто-то из нас. «Что там внизу творится?» Сергей дернулся к лестнице, но я его остановил. «Стой!» — рявкнул я, а сам уже двигался к проходу в подвал. Триплексы закружились вокруг меня, формируя острые снаряды. Эти пара минут передышки дали возможность немного стабилизировать магическое ядро, но я все еще чувствовал, что потратил слишком много сил за сегодня. «Юлиана, Ксения, за мной!» «Остальные держат оборону наверху!» Из подвала донесся еще один крик. Короткий и резко оборвавшийся, после которого наступила неприятная и мерзкая тишина. Я не стал ждать. Просто выбил дверь магнитным толчком и рванул вниз по узким деревянным ступеням. Они скрипели под ногами, а воздух ощущался затхлым и пропитанным чем-то нехорошим. Будь я не образованным человеком, не профессором артефакторики, то назвал бы это эманациями зла. Подвал оказался действительно огромным, как и говорил Марцевич. Массивные каменные опоры поддерживали потолок, а в дальнем конце едва мерцал тусклый свет от пары простеньких масляных фонарей, освещавших ящики и расставленные повсюду мешки. И тела. Боги. Тел было много. «Нет», — выдохнула Юлианна за моей спиной, и я услышал, как она зажала рот одной рукой, а второй стиснула рукоять меча до побелевших костяшек пальцев. «Женщины и дети. Те самые, кого мы загнали сюда для защиты. Только теперь они были мертвы. Вывернуты наизнанку, словно кто-то схватил их и просто сломал и разделал, будто скот. Руки и ноги торчали под неестественными углами, повсюду были куски плоти. Из застывших ртов словно пытались вырваться беззвучные крики. И этими телами был завален пол, и зачастую даже в два слоя. Я привык видеть смерть, особенно за последние месяцы, но даже мне стало дурно от увиденного. «Явились! Вторженцы!» — раздался насмешливый голос из мрака. Триплексы тут же отреагировали на мою мысленную команду и вспыхнули ярче, добавляя освещение в царящий полумрак. На первый взгляд он выглядел как типичный демон мрака. Высокий, с немного неестественными пропорциями конечностей, окруженный клубящейся живой тьмой, которая извивалась вокруг фигуры словно щупальца, но в отличие от пустых, бестелесных демонов, внутри этой тьмы различалась вполне реальная человеческая фигура из плоти и крови. Я это прекрасно знал. «А я-то думал, что тебя придется выискивать по темным углам», — зло прошипел я, но затем кое-что заметил. «Отойди от них». Процедил я сквозь зубы, кивая на группу людей за его спиной. Там еще оставались живые. По большей части десятка-полтора детей разного возраста и две женщины, что вцепились в них руками и не могли даже плакать от ужаса. Они так и застыли в том углу, не в силах пошевелиться, а несколько мрачных щупалец лютомора были вытянуты в их направлении и слегка колыхались. Лютомор стоял между нами и держал за горло девочку лет 10. Держал небрежно одной рукой, словно тряпичную куклу. Девочка дышала, хрипло и судорожно, но все еще была жива. Тьма вокруг руки лютомора лизала ее кожу, но не касалась по-настоящему. Если бы это случилось, та умерла в мгновение ока. Я уже видел, как эти существа убивают, но позднее от Лилии узнал, что это работает только на простых людях, но не на магах. «Или что?» Усмехнулся монстр, и его голос эхом разнесся по подвалу. «Ты меня убьешь?» «Можешь попробовать, только вот ее ты точно не спасешь». Он слегка сжал горло девочки, и та захрипела громче. «Одно лишь желание! Даже мысль!» Тьма вокруг его руки сгустилась, потемнела, начала медленно просачиваться сквозь кожу девочки. Та взвизгнула, а тело задергалось. «Стой!» — выдохнул я. Лютомор ослабил хватку и ухмыльнулся, обнажив часть человеческого лица, и тьма отступила. Девочка судорожно вдохнула. «Видишь, как просто. Одна мысль, один каприз моей воли, и ты увидишь, что у нее внутри. Все эти хрупкие косточки, все эти нежные органы, все вывернется наружу быстрее, чем ты успеешь моргнуть». Я пытался судорожно что-нибудь придумать. Даже если я действительно смогу его убить быстро, девочку спасти не удастся. Слишком много раз я видел, как эти твари выворачивают людей наизнанку. Им для этого требуются считанные мгновения. «Чего ты хочешь?» — выдавил я, поняв, что в лоб ситуацию не решить. «К «Как ты вообще можешь такое творить?» — прошипела позади Юлианна. «Взгляд воительницы сейчас полыхал настоящей ненавистью. Ты ведь тоже человек. Такой же, как мы, пусть и с магией. Но это...» «Такой же, как вы!» Лютомор рассмеялся так, словно только что услышал лучшую шутку дня. «О нет, я не такой, как вы. А зачем волки едят овец?» «Потому что могут. Потому что овцы — их пища. И не важно, что у овец и волков равное количество ног, глаз и ушей. Одни — это хищники, другие — это скот на убой. И вы скот, который забыл свое место!» И тут сверху раздался грузный удар, хруст и первые выстрелы. Мы тут же рефлекторно задрали головы к потолку, а улыбка на лице Лютомора стала еще шире. «Похоже, ваши друзья не справляются», — протянул Лютомор, наслаждаясь ситуацией. «Демоны уже внутри. Интересно, сколько времени пройдет, прежде чем они перебьют ваших друзей и доберутся сюда?» «Минута». «Две?» Сверху раздался еще один грохот, затем крики и выстрелы. «Отпусти девочку», — сказал я максимально ровно, — «и я позволю тебе уйти». «Уйти?» — Лютомор фыркнул, словно это предложение прозвучало как дурацкая насмешка. «Зачем мне уходить?» «Я здесь в выигрышной позиции. Скоро демоны сожрут твоих людишек, потом спустятся сюда, а я просто подожду. Может, даже помогу им немного?» Щупальца тьмы шевельнулись активнее, потянулись к остальным заложникам. «Не смей!» — рявкнула Юлианна, делая шаг вперед, а монстр выставил перед собой девочку, закрываясь ей как щитом. «А что ты мне сделаешь?» — насмешливо протянул монстр. «Дернешься, и я ее прикончу, а может, еще из этих кого-нибудь захвачу». С этими словами щупальце устремилось к заложникам, выхватило оттуда мальчонку лет 7 и оплелось вокруг его шеи, притягивая к чудовищу. «Видите, еще один. Теперь я могу убить уже двоих. Знаете, как я люблю детские души? Они столь невинны и вкусны!» — мечтательно произнес монстр. «Жаль, что наш бог не позволяет слишком расходиться, позволяя питаться лишь объедками. Но сегодня особенный день, барон Градов!» «Похоже, что его не проинформировали о моем новом статусе. Нам разрешили есть вдоволь. Все ради того, чтобы прикончить тебя». Удивительно, как какой-то жалкий колдунишка смог так сильно разозлить бога, что он направил сразу двух одержимых. Тем временем грохот и шум наверху резко прекратились, воцарилась тишина. «Вот, кажется, и все, барон. Вы проиграли. Все ваши люди мертвы».